Глава 12. Путевка в жизнь. Второе Болшево. В конце июня 1934 года я находился, так сказать, на высотах своего бобыковского величия. И на этих высотах я сидел прочно. Спартакиада уже была разрекламирована в Перековке, в Москву уже были посланы статьи для спортивных журналов, для Известий, для ТАСС и некоторые указания для газет братских компартий. Братские компартии такие указания выполняют безо всяких разговоров. Словом, хотя прочных высот в советской райской жизни вообще не существует, но в данном случае нужны были какие-нибудь уж совсем стихийные обстоятельства, чтобы снова низвергнуть меня в лагерные низы. Отчасти от того, что вся эта халтура мне надоела, отчасти повинуясь моим газетным инстинктам, я решил поездить по лагерю и посмотреть, что где делается. Официальный предлог более чем удовлетворителен. Нужно объездить крупнейшее отделение, что-то там проинструктировать и кого-то там подобрать в дополнение к моим вичкинским командам. Командировка была выписана на Повенец, Водораздел, Сегежу, Кемь, Мурманск. Когда Корзун узнал, что я буду и на Водоразделе, он попросил меня заехать и в лагерную колонию беспризорников, куда в свое время он собирался посылать меня в качестве инструктора. Что мне там надо было делать, осталось несколько невыясненным. «У нас там второе Болшево», — сказал Корзун. «Первое Болшево я знал довольно хорошо». Юра знал еще лучше, ибо работал там по подготовке горьковского сценария о перековке беспризорников. Болшево – это в высокой степени образцово-показательная подмосковная колония беспризорников, или точнее бывших уголовников, куда в обязательном порядке таскают всех туристствующих иностранцев и демонстрируют им чудеса советской педагогики и ловкость советских рук. Иностранцы приходят в состояние восторга, тихого или бурного, в зависимости от темперамента. Бернард Шоу пришел в состояние бурного. В книге почетных посетителей фигурируют также образчики огненного энтузиазма, которым и Маркович позавидовал бы. Нашелся только один прозаически настроенный американец, если не ошибаюсь, профессор Дьюи, который поставил нескромный и почтительный вопрос. Насколько целесообразно ставить преступников в такие условия, которые совершенно недоступны честным гражданам страны? Условия действительно были недоступны. Колонисты работали в мастерских, вырабатывавших материал для «Динамо» и оплачивались специальными бонами. Был в те времена такой специальный ГПУский внутреннего хождения рубль, ценностью приблизительно равной торксиновскому. Ставки же колебались от 50 до 250 рублей в месяц. Из честных граждан таких денег не получал никто. Фактическая зарплата среднего инженера была раз в 5-10 ниже фактической зарплаты бывшего убийцы. Были прекрасные общежития, новобрачным полагались отдельные комнаты, а в остальной России новобрачным не полагается даже отдельного угла. Мы с Юрой философствовали. Зачем делать научную или техническую карьеру? Зачем писать или изобретать? Не проще ли устроить 2-3 основательных кражи, только не священной социалистической собственности? Или 2-3 убийства, только не политических? Потом должным образом покаяться и перековаться. И покаяние, и перековка должны, конечно, стоять на уровне самой современной техники. Потом пронырнуть себе в Болшево не житье, а масленица. На перековку колонисты были натасканы идеально. Это был отбор из миллионов, от добра добра не ищут. И за побег из Болшево или за дискредитацию расстреливали без никаких разговоров. Был еще мотив, о котором несколько меланхолически сообщил мне один из воспитателей колонии. Красть в сущности нечего и негде. Ну что теперь на воле украдешь? Это, значит, было первое Болшево. Стоило посмотреть и на второе. Я согласился заехать в колонию. По командировке. От Медгоры до Повенца нужно было ехать на автобусе. От Повенца до водораздела на моторке по знаменитому Беломорско-Балтийскому каналу. На автобус сажают в первую очередь командировочных ББК, потом остальных командировочных чином повыше. Командировочные чином пониже могут и подождать. Которое вольное население может топать как ему угодно. Я начинаю чувствовать, что и концлагерь имеет не одни только шипы, и плотно втискиваюсь в мягкую кожу сиденья. За окном какая-то старушка слезно молит вохровцев. «Солдатики, голубчики, посадите и меня, ей-богу, уж третьи сутки здесь жду, измаялась вся». «Ничего тебе, старая, ездить», — философски замечает один из вохровцев. «Сидел бы ты, старая, дома, да богу бы молился». «Ничего, мадама», — успокоительно говорил другой вохровец. «Недолго ждать осталось». «А что, голубчик, еще одна машина будет?» «Об машине не знаю, а вот до смерти так тебе действительно недолго ждать осталось». Вохр коллективно гогочет. Автобус трогается. Мы катимся по новенькому с иголочки, но уже в ухабах и выбоинах по Венецкому шоссе, сооруженному все теми же каторжными руками. Шоссе совершенно пусто. Зачем его строили? Мимо мелькают всякие лагпункты с их рваным населением, покосившиеся и полуразвалившиеся коллективизированные деревушки, опустелые дворы единоличников, но шоссе пусто и мертво. Впрочем, особой жизни не видать и в деревушках. Много людей отсюда повысылали. Проезжаем тихий, уездный, тоже как-то опустелый городишко Повенец. Автобус подходит к Повенецкому затону знаменитого Беломорско-Балтийского канала. Я ожидал увидеть здесь кое-какое оживление, пароходы, баржи, плоты, но затон пуст. У пристани стоит потертый моторный катер, на который пересаживаются двое пассажиров нашего автобуса. Я и какой-то инженер. Катер натужно пыхтя тащится на север. Я сижу на носу катера, зябко подняв воротник своей кожанки, и смотрю кругом. Совершенно пусто. Ни судна, ни бревна. Тихо, пусто, холодно, мертво. Кругом озер и протоков, по которым проходил канал, тянется дремучий, заболоченный, непроходимый лес. Над далями стоит сизый туман болотных испарений. На берегах ни одной живой души, ни избы, ни печного дыма, ничего. А еще год тому назад здесь скрежетали экскаваторы, бухало, манало, стотысячные армии людей копошились в этих трясинах, строя монумент товарищу Сталину. Сейчас эти армии куда-то ушли. Набам, Сиблак, Дмитлак и прочие лагеря. В другие трясины, строить там другие монументы, оставив здесь, в братских могилах болот, целые корпуса своих боевых товарищей. Сколько их, безвестных жертв этого канальского участка великого социалистического наступления. Старики беломорстроевцы говорят 200 тысяч. Более компетентные люди из ББК говорили 200, не 200, а несколько больше 100 тысяч людей здесь уложено. Имена же их, ты, Господи, веси. Кто узнает и кто будет подсчитывать эти тысячи тонн живого удобрения, брошенного в карельские трясины ББК, в сибирскую тайгу Бама, в пески Турксиба, в каменные осыпи Чустроя? Я вспомнил зимние ночи на Днепрострое, когда леденящий степной ветер выл в обледенелых лесах, карьерах, котловинах. Люди валились с ног от холода и усталости, падали у покрытых тонкой ледяной коркой настилов, свирепствовал тиф, амбулатории разрабатывали способы массового производства ампутации отмороженных конечностей. Стаи собак потом растаскивали и обгладывали эти конечности, а стройка шла и день, и ночь, не прекращаясь ни на час, а в газетах трубили о новых мировых рекордах по кладке бетона. Я вспомнил Чустрой, небольшой, на 40 тысяч концлагерь на реке Чу в Средней Азии. Там строили плотины для орошения 360 тысяч гектаров земли под плантации индийской конопли и каучуконосов. Вспомнил и несколько наивный вопрос Юры, который о чустрое задан был в Дагестане. Мы заблудились в прибрежных джунглях у станции Берикей в верстах в 50 к северу от Дербента. Эти джунгли когда-то были садами и плантациями. Раскулачивание превратило их в пустыню. Система сбегавших с гора растительных каналов была разрушена, и каналы расплылись в болото, рассадники малярийного комара. От малярии плоскостной Дагестан вымирал почти сплошь. Но природные условия были такие же, что и на Чустрое. Тот же климат, та же почва. Юра задал мне вопрос. Зачем, собственно, нужен Чустрой? А сметные ассигнования на Чустрой равнялись 800 миллионам рублей. На Юрин вопрос я не нашел ответа. Точно так же я не нашел ответа и на мой вопрос о том, зачем же строили Беломорско-Балтийский канал и за что погибло 100 тысяч людей. Несколько позже я спрашивал людей, которые жили на канале год, возят ли что-нибудь. Нет, ничего не возят. Весной по полой воде несколько миноносцев со снятыми орудиями и машинами были протащены на север и больше ничего. Еще позже я спрашивал у инженеров управления ББК. Так зачем же строили? Инженеры разводили руками. Приказано было. Что же так просто для рекорда и монумента? Один из героев этой стройки, бывший вредитель с похоронной иронией, спросил меня, «А вы к этому еще не привыкли?» «Нет, к этому я еще не привык. Бог даст, и не привыкну никогда». Из лесов тянет гнилой, пронизывающий болотной сыростью. Начинает накрапывать мелкий назойливый дождь. Холодно, пусто, мертво. Мы подъезжаем ко второму Болшево. Чертова куча! Параллельно каналу и метрах в 300 к востоку от него тянется невысокая каменная гряда в беспорядке набросанных валунов, булыжников, бесформенных и острых обломков гранита. Все это полузасыпано песком и похоже на какую-то мостовую гигантов, развороченную взрывами или землетрясением. Если стать лицом к северу, то слева от этой гряды идет болотце, по которому проложены доски к пристани, потом каналы, потом снова болото и лес. Справа широкая с версту трясина, по которой привидениями стелются промозглые карельские туманы, словно души усопших здесь бобыковских корпусов. На вершине этой гряды несколько десятков чахлых сосенок, обнаженными корнями, судорожно вцепившихся в камень и песок, и десятка-два грубо сколоченных бревенчатых бараков, тщательно и плотно обнесенных проволочными заграждениями. Это и есть второе Болшево, первая детская трудовая колония ББК. Дождь продолжается. Мои ноги скользят по мокрым камням, того и гляди, поскользнешься и разобьешь себе череп об острые углы гранитных осколков. Я иду, осторожно балансируя, и думаю, какой ты идиот догадался всадить в эту гиблую трясинную дыру детскую колонию. 4000 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Не говоря уже о территориях всей шестой части земной суши, подвластной Кремлю. Неужели и на территории ББК не нашлось менее гиблой дыры? Дождь и ветер мечутся между бараками, сосны шумят и скрипят. Низкое и холодное небо нахлобучилось почти на их вершины. Мне холодно, даже и в моей основательной кожанке, ведь это конец июня. По двору колонии кое-где поднасыпаны дорожки из гравия. Все остальное завалено гранитными обломками, мокрыми от дождя и скользкими, как лед. Ликвидация беспризорности встает передо мною в каком-то новом аспекте. Да их здесь ликвидируют. Ликвидируют как класс. И никто не узнает, где могилка моя. Не узнает действительно никто. Начальство. Я иду разыскивать начальника колонии и, к крайнему своему неудовольствию, узнаю, что этим начальником является товарищ Ведьман, переброшенный сюда из ликвидированного подпорожского отделения ББК. Там, в Подпорожье, я не без успеха старался с товарищем Ведьманом никакого дела не иметь. Ведьман принадлежал к числу начинающих преуспевать советских администраторов и переживал свои первые и наиболее бурные припадки административного восторга. Административный же восторг в условиях лагерной жизни подобен той пушке, сорвавшейся в бурю с привязи и тупо мечущейся по палубе фрегата, которую описывает Виктор Гюго. Ведьман не только мог цапнуть человека за икру, как это, скажем, делал Стародубцев, он мог цапнуть человека из-за горла, как могли, например, Якименко и Успенский. Но он еще не понимал, как понимали и Якименко, и Успенский, что цапать зря не стоит и невыгодно. Эта возможность была для Ведьмана еще относительно нова. Ощущение чужого горла в своих зубах еще, вероятно, волновало его. А может быть, просто тренировка административных челюстей. Все эти соображения могли бы служить некоторым психологическим объяснением административного характера товарища Ведьмана, но с моей стороны было бы неискренностью утверждать, что меня тянуло к встрече с ним. Я ругательски ругал себя, что, не спрося броду, сунулся в эту колонию. Правда, откуда же мне могло прийти в голову, что здесь я встречусь с товарищем Ведьманом? Правда и то, что в моем сегодняшнем положении я теоретически был за пределами досягаемости административной хватки товарища Ведьмана. За всякие поползновения по моему адресу его Успенский по головке не погладил бы. Но за всем этим оставались какие-то «но». О моих делах и отношениях с Успенским Ведьман и понятия не имеет. И если бы я стал рассказывать ему, как мы с Успенским в голом виде пили коньяк на водной станции, Ведьман бы счел меня за неслыханного Ураля. Дальше. Медгора далеко. В колонии Ведьман полный хозяин, как некий феодальный вассал, имеющий в своем распоряжении свои собственные подземелья и погреба для консервирования вон их, не потрафивших ему дядей. А мне до побега осталось меньше месяца. Как-то выходит нехорошо. Конечно, схватить меня за горло Ведьману как будто нет решительно никакого ни повода, ни расчета, но в том-то и дело, что он это может сделать решительно без всякого повода и расчета. Рост от избытка власти, от того, что у него, так сказать, административно чешутся зубы. Вам, вероятно, известно ощущение, когда очень зубастый, но еще весьма плохо дисциплинированный пес, рыча, обнюхивает вашу икру. Может быть и нет, а может быть и цапнет. Если цапнет, хозяин его вздует, но в вашей-то икре какое от этого утешение? В Подпорожье люди от Ведьмана летели клочьями во все стороны. Кто на БАМ, кто в ШИЗО, кто на лесную речку. Я избрал себе сравнительно благую часть, стараясь обходить Ведьмана издали. Моим единственным личным столкновением с ним я обязан был Надежде Константиновне. Ведьман в какой-то бумажке употребил термин «предговорение». Он, видимо, находился в сравнительно сытом настроении духа, и Надежда Константиновна рискнула вступить в некую лингвистическую дискуссию. Такого дислова в русском языке нет. Ведьман сказал «Есть». Надежда Константиновна с дуру сказала, что вот у нее работает некий писатель Серичье. У него где можно спросить, как у специалиста. Я был вызван в качестве эксперта. Ведьман сидел, развалившись в кресле, и рычал вполне добродушно. Вопрос же был поставлен, так сказать, дипломатически. «Так что, по-вашему, такого слова, как предговорение, в русском языке нет?» «Нет», — сглупил я. «А, по-моему, есть», — заорал Ведьман. «А еще, писатель, убирайся вон, таких недаром сюда сажают». «Нет, бог с ним, с Ведьманом, с лингвистикой, русским языком и с прочими дискуссионными проблемами». «Блажен муж и жене, иди на совет нечестивых, и сонными нечестивыми не дискуссируют. А тут дискуссировать, видимо, придется. С одной стороны, конечно, житья моего в советской райской долине или житья моего вообще оставалось меньше месяца, и черт-то ли мне ввязываться в дискуссию, которая этот месяц может растянуть на годы. А с другой стороны, старый откормленный всякой буржуазной культурой интеллигентский червяк сосет где-то под ложечкой, толдычит о том, что не могу же я уехать из этой вонючей, вымощенной преисподними булыжниками цинготной дыры и не сделать ничего, чтобы убрать из этой дыры 4000 заживо погребенных в ней ребят. Ведь это же дети, черт возьми! Правда, они воры, в чем я через час убедился еще один совершенно лишний для меня раз. Правда, они алкоголики, жулики, кандидаты в профессиональные преступники. Но ведь это все-таки дети, черт побери. Разве они виноваты в том, что революция расстреляла их отцов, уморила голодом их матерей, выбросила их на улицу, где им оставалось или умирать с голоду, как умерли миллионы их братьев и сестер, или идти воровать? Разве этого всего не могло быть с моим сыном, например, если бы в свое время не подвернулся Шпигель, и из одесской тюрьмы мы с женой не выскочили бы живьем? Разве они, эти дети, виноваты в том, что партия проводит коллективизацию деревни, что партия объявила беспризорность ликвидированной, что на 17-м году существования социалистического рая их решили убрать куда-нибудь подальше от посторонних глаз? Вот и убрали, на эту чертову кучу, в приполярные трясины, в цингу, туберкулез. Я представил себе бесконечные полярные ночи над этими оплетенными колючей проволокой бараками, и стало жутко. Да, здесь-то эту беспризорность ликвидируют в корне. Сюда-то уж мистера Бернарда Шоу не повезут. Я чувствую, что червяк одолевает и что дискуссировать придется.